Ты думал, достиг чего, сокол-то? Даже издали не показала. Я говорю тебе, изгиб. У Грушеньки Шельмы есть такой один изгиб тела. Он и на ножке у ней отразился. Даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал. Но и только клянусь, говорит, хочешь, выйду замуж? Ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь все мне делать, что я захочу. Тогда, может, и выйду. Смеется. И теперь смеется. Дмитрий Федорович почти с какой-то яростью поднялся с места. Он вдруг стал как бы пьяный. Глаза его вдруг налились кровью. И ты в самом деле хочешь на ней жениться? Коль захочет, так тотчас же. А не захочет, и так останусь. У нее на дворе буду, дворником. Ты, Алеша... Остановился он вдруг пред ним и, схватив его за плечи, стал вдруг с силою трясти его. «Да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия. Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими, но вором, карманным вором, воришкой попередним. Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка. Я вор по карманам и по передним. Как раз пред тем, как я Грушеньку пошел бить, призывает меня в то же самое утро Катерина Ивановна. И в ужасном секрете, чтобы покамест никто не знал, для чего не знаю, видно, так ей было нужно, просит меня съездить в губернский город и там по почте послать 3000 Агафье Ивановне в Москву. Потому в город, чтобы здесь и не знали. Вот с этими-то 3000 в кармане я и очутился тогда у Грушеньки. На них и в мокрое съездили. Потом я сделал вид, что слетал в город, но расписки почтовой ей не представил. Сказал, что послал. Расписку принесу. И до сих пор не несу. Забылсь. Теперь, как ты думаешь, вот ты сегодня пойдешь и ей скажешь. Приказали вам кланяться, а она тебе о деньги. Ты еще мог бы сказать ей, это низкий сладострастник и с неудержимыми чувствами подлое существо. Он тогда... не послал ваши деньги, а растратил, потому что удержаться не мог, как животное. Но все-таки ты мог бы прибавить, зато он не вор. Вот ваши 3000 посылает обратно. Пошлите сами, Агафье Ивановне. А сам велел кланяться. А теперь вдруг она... А где деньги? Митя, ты несчастен, да? Но все же не столько, сколько ты думаешь. Не убивай себя отчаянием. Не убивай. А что ты думаешь? Застрелюсь, как не достану 3000 отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах теперь... Потом, может быть, а теперь я к Грушеньке пойду. Пропадай, мое сало! А у ней? Буду мужем ее. В супруги удостоюсь, а коль придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать. Катерина Ивановна все поймет, торжественно проговорил вдруг Алеша. Поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя. Она увидит сама.